Алло. Алло, здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Меня Антон зовут, проект «Русская модель эффективного соблазнения» в Самаре. Звоню по поводу вашей заявки на бесплатный мастер-класс «Как найти девушку своей мечты». Константин, удобно говорить? Конечно. Хорошо. Константин, по поводу мастер-класса. Я так понимаю, с вами один из наших менеджеров общался ВКонтакте. Вкратце уже успел рассказать по мастер-классу или нет еще? Нет, вообще не успел ничего. Ага, то есть совсем не рассказал. Добро. Если в целом взять мастер-класс, то будут, то на него, как правило, заявлены три основные темы. Первая тема как раз-таки знакомство, то есть как лучше всего подойти к девушке, на какие темы начать с ней общаться, как заинтересовать именно собой и пригласить ее на встречу. Соответственно, вторая тема более интересная. Вторая тема, как лучше всего проводить свидания, в каких местах. Основные вопросы, то есть, которые, как правило, задают мужчина на мастер-классах, то есть все разбираем. Ну и, соответственно, какие темы лучше всего общаться и как грамотно девушку трогать для того, чтобы можно было заняться сексом с ней уже на первом свидании. Ну и третья, не менее интересная тема, как раз-таки построение отношений. То есть расскажем, какие бывают у девушек ценности, какие бывают потребности в отношениях, чего же они наконец-то хотят, ну и как стать тем мужчинам, оставаясь при этом самим собой, чтобы тебя хотели еще больше женщин. Слушайте, а ну, типа, есть какая-то гарантия вообще? Да, гарантия есть. Это отзывы наших участников, которые, собственно, проходят мастер-классы. Ну, не-не, я не отзывы имею в виду, а гарантия насчет того, что, типа, ну, что после семинара я смогу вот стопудово тёлка мне прямо на первом свидании отсосёт. Ага, ну это дело практики. То есть мы даем теорию. Мы даем это теория рабочая? То есть, которая... Конечно. Ну, и то есть ну, есть то гарантия. Есть, тут можно... Да, тут можно прийти и бесплатно в этом убедиться. То есть реально посмотреть, работает, не работает. А есть у вас там какие-то девушки, которые могут, типа, тренировочные или что? Нет, девушек тренировочных нет. Девушки тренировочные все на улицах, торговых центрах, в спортзалах одни из самых интересных. Вот. Ну и, соответственно, в клубах тут говорить, кому как удобнее. Хорошо, а такой вопрос. А вот те вещи, которые применимы к девушкам, к парням, их сработает, например, с парнем, чтобы он мне на первом свидании отсосал? Не знаю, не проверял. Давай я, короче, тебе ну доплачу, и ты мне... Давай я доплачу, и ты мне вылежишь очко. Нет. Да ладно, что-то, давай. Какая тебе разница? Хуйню нести для ложков, а межек, либо очко лизать. Какая разница? Че ты, блядь? Не ломайся. Ну, слушай, а тебя хули когда-нибудь били одновременно? Тебя били когда-нибудь одновременно 5 ФСБшников сразу? Ой, блядь. Понимаешь, мне одновременно твоя мамка и твой батя отсасывали. Вот это было бы дело охуенное, блядь. А ФСБшники не интересуют. Да, давай тогда встретимся. Понимаешь, одно правило у меня есть, принцип. Я не встречаюсь с сыновьями шлюх. Понимаешь, в чем дело? Поэтому... Ну, да давай просто по-мужски вот так встретимся и посмотрим, кто это. Так, и ты мне отсосешь. Или вылежишь очко. Что ты выбрал? Сосать или лизать очко? Какой вариант тебе больше нравится? Ну, как раз на месте посмотрим. Нет, ну просто смотри, если собираешься вылизывать очко, я могу его побрить просто. Вот, а если нет, могу побрить яйца. Ты как бы определись, дружище. Че, куда тебе совать? Ну, пиздили, я говорю, давай на месте. Это твои сексуальные фантазии или что? Не пойму, блядь. Пиздец, блядь. Слушайте, рашкованы вообще поехавшие, блядь, на всю башку. Я... 5 Путиных пиздили, блядь. О, блядь. И Кадыров еще там подгавкивал что-то. А-та-та-та-та-та. Короче, все, съеби нахуй, придурок. Короче, ладно, давай отсасывай там дальше. Иди разводи лохов, давай, съеби. Да, давай, уебывай. Давай. Я сейчас ФСБшники приедут, пиздить будут, давай, съеби нахуй. Угу, обязательно. Облизательно. Хлоп, блядь. Блядь, сука. А ты что, против геев имеешь? Или что? Че, гомофоб?